Церковь из костей. В 60 километрах к востоку от Праги на высоком холме расположился небольшой старинный городок, называемый по-немецки Кутенберг, по-чешски Кутна-гора. В средние века в местных рудниках добывали серебро, треть общеевропейской добычи. Город богател до 16 века, пока запасы серебра не истощились. На его окраине, в местечке Седлеце, находился католический костел всех святых, который, как говорили, был сооружен сплошь из человеческих костей. Старожилы рассказывали, что кости якобы сами восстали из-под земли, вышли из кладбища и попросились на постройку храма. Это легенда, но доля правды в ней есть. В далеком 1278 году поборник христианской веры чешский аббат Инджих, или по-немецки Генрих, находился в Иерусалиме, куда его послал чешский король Оттокар II с посольской миссией. Аббат осмотрел гроб Господен, реку Иордан, где крестился Спаситель, побывал на горе Голгофе. Сообразительный аббат набрал отовсюду для своей обители святой земли, аккуратно разложил по мешочкам и привез в Кутну-гору. Затем при священнослужителях и приглашенной пастве разбросал ее по территории кладбища возле местной церковинки. И объявил, что те, кто хочет быть упокоенным в святой земле, должны заплатить. Их ждет путешествие в рай, где они обретут возможность лицезреть самого Бога. И начал собирать деньги. Инджрих был искусным оратором. Его слова звучали убедительно и весомо. Места на кладбище раскупили буквально за считанные дни. Говорили, что люди с надеждой ждали последнего дня. Некоторые молились о скорой кончине. В Кутну-гору приезжали верующие католики из Польши, Германии, Бельгии. Аббатство богатело не по дням, а по часам. Так продолжалось до 1318 года, когда в Европе разразилась эпидемия чумы. Платить больше было некому, зато умерших ежедневно привозили сотнями. Их просто закапывали в землю возле кладбища свыше 30 тысяч. Потом происходили разные войны, в том числе гуситские. Многих по традиции везли в свою святую землю. Пришлось в 1400 году возле кладбища возвести новый костел, просторный, с внутренним убранством. Его назвали храмом всех святых. И вот тут произошла одна странность. По весне из земли появились человеческие кости, очевидно, под действием дождей. От времени кладбищенская земля размывалась, оседала, и человеческие останки выходили наружу. Хоронить в святой земле больше было нельзя, но многим очень хотелось, и тогда приняли решение выкопать старые кости, складировать их в подземной части костела, а в освободившиеся места захоранивать новых пришельцев. Со временем в костеле образовалось 6 огромных пирамид из человеческих костей и черепов. Зрелище жуткое, и люди со страхом взирали на эти пирамиды. Не ожидает ли их кара за непогребенных? Во время правления австрийского императора Йозефа II костел в 1784 году был закрыт. Все его имущество и земли купили представители известного дворянского. Все его земли и имущество купили представители известного дворянского рода Шварценбергеров, крупнейших землевладельцев Богемии. Но они не представляли, что их ждало в костеле. Увиденное не только ошарашило Шварценбергеров, но и заставило задуматься, что делать с таким наследством. В 1870 году они обратились к мастеру резьбы по дереву Франтишеку Ринта и попросили его привести костел в порядок, как-то попристойнее разместить в нем бренные останки. И Франтишек взялся за работу. С помощью хлорной извести он очистил кости от остатков человеческой плоти. Затем он выбелил все человеческие кости и черепа и соорудил из них внутреннее убранство, герб рода Шварценбергов, люстру, дарницы, чаши, крест, светильники. На эту работу у него ушло примерно 50 тысяч человеческих костей. В народе костел в Седлеце редко называют всех святых, чаще всего именуют просто костехранилищем. Говорят, что каждый, кто побывает в нем, может надеяться на дорогу в рай, где может лицезреть самого Бога. Древний аббат Инджрих, или по-немецки Генрих, внимательно следит за посетителями. При этом не забывает упомянуть, что попасть в рай после смерти можно, только завещав свои кости Костелу.